Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга четвертая. О том, как отклонять от себя препятствия, мешающие воле человеческой сообразоваться в своей деятельности согласно с волей Божией. Глава вторая. О том, как пагубно для нас неразумное наше своеволие, если оно не будет ограничено и укоренится в человеке. Один красноречивый учитель сказал: «Неразумная наша воля Бога уничтожает. Ей бы хотелось, дабы Бог не казнил ее за ее грехи или по своему несуществованию, или по нежеланию вмешиваться в дела человеческие, или же по неведению о последних». Конец цитаты. Следовательно, неразумная воля или вовсе отрицает бытие Божие, или, допуская оное, считает Бога бессильным или невсеведущим и несправедливым. Для изъяснения этих недоумений детского разума или безумного человека весьма полезно предложить следующую притчу. Часть первая. Некогда изверги рода человеческого, воры, грабители, разбойники, собравшись во множестве и написавши прошение, подали его судьям, желая, чтобы они постановили определение снять стоящие вне города орудия казни, виселицы, эшафоты и тому подобное, поставленные на пагубу людей, как омерзительные деревья, неприятные для зрения, противные для обоняния мимоходящих и ездящих людей, и истребить эти орудия. На прошение их судьи отвечали: «Если желаете уничтожить древний обычай виселиц, то сначала прекратите свои злодеяния, кражи и разбои. Тогда мы не замедлим истребить те орудия казни, только прикажите прекратиться всем воровствам и разбоям». При этом разбирательстве дела один отважнейший из злодеев дерзнул повысить свой голос пред судьями: «Господа судьи, не мы положили начало кражам, грабительствам и разбоям, и как бы не изобретали он их, то и не можем отвергнуть их». На это судьи отвечали им: «Мы также не изобретали виселиц, а потому не желаем и не можем уничтожить их». Прародители человечества, приступив повеление Божие, пали в своеволие, то есть присвоили себе неограниченное употребление Богом дарованной им свободы под известным условием, и тогда же были изобличены в этом самом их самовольном деянии, увидели свою наготу. Это нарушение воли Божией обратилось в своеволие, во грех, неизлечимый силами человеческими, грех, с которым родится все потомство Адамова. Последствием его были лютейшие казни, изгнание из рая, лишение райского сообщества с Богом. Мы, позднейшие потомки Адамова, печалимся о том, что сотворен ад, пекло, и часто обращаемся к Богу с просьбами, умоляя Его: «Господи, не пошли нас в муки адские! О, Господи, если бы Ты уничтожил ад, тогда бы мы были покойны безо всякого страха». На это Слово Божье отвечает нам верно: «Удалите причину ада, грехи, тотчас же угаснет пламень Геенский». Но мы еще сильнее взываем: «О Господи, не мы же первые согрешили, почему же виновны мы в чужом наследственном пороке? Это грех прародительский, но не наш». Господь возражает нам на это: «И не я же виновник гиенны преисподней, она последствия гордости, преслушания. Начало ее древнее человека. Это огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфей 25:41. «А чтобы вы не могли жаловаться, что вы обложены чужим оброком, я дам вам через верных рабов моих радостное для вас объявление, евангельскую проповедь, которому никто не возможет противиться». Какое это объявление? Некто не из последних верных рабов Божьих провозгласил давно в кратких и определенных словах то, что легко может угаснуть гиенский огонь. Он сказал: «Пусть перестанет человеческое своеволие, и гиенны не будет». Положение это основывается на следующих выводах: что неприятно Богу более всего и достойно казни, как не наше своеволие, противоречащее нашему Создателю. И на кого же будет столь сильно возгораться тот огонь, как не на наше вожделение? Так, если мы претерпеваем холод или голод, или другое, что переносим против своей воли, то страдает только своя воля, нашего «я». Но если все то принимаем мы благодушно, то мы уже руководимся высшей волей, волей Бога, попускающего терпеть нам нежелаемое в видах общих, конечных, благотворных целей. Какую пагубу причиняет человеку своеволие? Под именем своеволия или вожделения автор разумеет наше недовольство тем, что нам Бог повелевает, или прямо, или посредственно допускает что-либо неприятное нам. «Слышьте и бойтесь, порабощенные им». Оно, во-первых, отчуждает человека и удаляет его от Бога, Создателя своего, которому каждый обязан служить и повиноваться. Но, во-вторых, оно недовольствуется тем. Оно присвояет и расточает безумно все дары Божьи, предоставленные человечеству, ибо вожделение человеческое не полагает себе меры. Лихоимец не довольствуется малыми процентами. Он желал бы, если бы только было возможно, завладеть богатствами всего мира. Но своеволие едва ли бы этим ограничилось и не возмутилось бы в своем безумии, страшно и выговорить против самого Создателя своего. Рече «безумен в сердце своем несть Бога». Псалом 13:1. Своеволие — жесточайший зверь, лютейший онагр, хищный волк и лев свирепейший. Это отвратительная проказа душевная, потребовавшая очищения в ее родане и строгого подражания в жизни пришедшему не творить своей воли и молившему во время страстей своих Отца Небесного словами: «Не моя воля, но Твоя да будет». Пусть перестанет воля своя, и пламень гиенский угаснет.

Отец наш принимает против блудного сына, то есть каждого нарушителя воли Божией, внешние меры исправления, чувствительные кары для неисправимого грешника, например, потерю имущества, болезнь или смерть дитяти, если и это не исправляет нас, и мы чаще и чаще повторяем свою непокорность воле Божией, то огорченный нами Отец Небесный обращается ко всему народу через своих пророков, говоря: «Жаль мне, горе, лютое горе грешникам. Это народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Они оставили Господа и уклонились от святого Израиля. Чем вас наказывать еще, продолжающие свое упорство?» Исаия 1, 4-5. «Напрасно, тщетно уничтожать в вас оное, ибо дети, рожденные от прелюбодеяния, не пустят из себя глубоко корней». Премудрости 3:6. «Я оставил их на произвол сердец их, пусть ходят по своей воле, по своим мыслям». Псалом 80:13. «Ужасен сей гнев Отца Небесного. Удаление от Бога страшнее и мучительнее самой гиенны, по словам Христовым на последнем его суде. Идите от меня все проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфей 25:41. Равным образом поступает Бог с гордым и высокоумным человеком, и, обличая его, говорит: «Не мне, Богу, не людям ты не годен, ибо, презревши меня, стараешься заслужить у людей похвалу твоей гордости, но по глупости своей ошибаешься, и вместо похвал остаешься в презрении от них. Ты знал мою волю, что я всех гордецов не терплю, и не пощадил самого ангела, возгордившегося, тем менее пощажу гордого человека. Кому неизвестно, что я не терплю гордящихся, а ты неизменно до сих пор пребываешь в гордости? Подобно сему, незаметными побуждениями привлекает Бог от порочной жизни к самоисправлению и сребролюбца, и гневливого, и завистливого, предлагая им многоразличные способы соображать свою волю с божественной волей и следовать ей. Всякого человека наставляет Бог стремиться к спасению возможным и приличным ему путем. Так Саулу, царю, сказано было в лицо Самуилом пророком: «Немалым ли ты был в глазах своих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем и послал тебя исполнить свое повеление над амаликитянами? И зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? Ты прислушал повеление Господа, презрел его волю, ради сего отверг тебя Господь, чтобы ты не был царем над Израилем». Первое царство 15, 17-19. Непокорность Господу есть такой же грех, как и волшебство, и противление Господу то же, что и идолопоклонство. Там же стих 23. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.